сие творите мое воспоминание». Луки 22:19. Четверг перед Пасхой Иисус Христос был с учениками в Иерусалиме. Ученики видели враждебное отношение к Иисусу со стороны священников и книжников, но, возможно, надеялись, что все обойдется, потому что учитель так свободно приводил своих врагов в молчание. Однако Иисус знал, что произойдет с ним в ближайшие дни. Поэтому он собрал учеников в большой горнице, где был приготовлен пасхальный агнец, и установил заповедь о воспоминании его страданий и смерти, зная, что истинным агнцем является он сам. На глазах учеников совершалось величайшее событие, в которых они участвовали, хотя и не осознавали их великого значения. Ученики находились рядом с тем, кто знал все, а он просто и естественно взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говорит: «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Подавая ученикам хлеб, прообраз своего тела, Иисус Христос хотел, чтобы они поняли, что Он идет на смерть за них. И как они принимают в себя хлеб, так должны воспринимать лично для себя Его смерть, потому что тело Его за них предается. Принимая вино, прообраз Его крови, они видимым образом подтверждают то, что кровь Христа проливается за них. Христос предстает пред учениками не как человек обреченный, не способный отвратить то, что ему назначено. Обладая силой и властью, он сознательно идет на смерть, зная, что это необходимо для искупления учеников и всех, кто последует за ним во все века. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца, возлюбил их. Господь шел на страдания и на смерть, потому что любил своих. Он протягивал им преломленный хлеб, сознавая, что отдаст свое тело для искупления тех, кого возлюбил до конца. Он подавал им чашу с вином, сознавая, что прольет свою кровь за тех, кого он возлюбил до смерти и кого хочет видеть чистыми и святыми. Он хотел пить вино с ними, новое вино в царстве своего Отца. Иисус Христос сознательно совершил акт искупления, доказывая всем, что Он любит людей, хотя они на данный момент являются грешниками. Господь был откровенен со своими учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Да, один из двенадцати пошел на предательство, а другие. Петру Христос должен был сказать: «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Но это еще не все. Тогда говорит им Иисус: «Вы все соблазнитесь о мне в эту ночь. Вы рассеетесь каждый в свою сторону, а меня оставите одного. Поэтому и нужно было Господу идти к Гефсиманию, затем на Голгофу, иначе нас невозможно было спасти и сделать святыми». Братья и сестры, Господу угодно было оставить нам заповедь о воспоминании Его страданий и смерти, чтобы мы, исполняя ее, возвещали Его смерти до тех пор, пока Он придет за нами. Примем же это великое доказательство Божьей любви к нам близко к сердцу и поклонимся Ему за то, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.